Маршал достал из шкафа конверт, вынул из него фотокарточку. «Посмотрите на это славное лицо. Героический человек». На фото запечатлены двое, Будённый и еще кто-то с орденом Красного Знамени на груди и с шашкой. «Кто это?» — спросил я у маршала. «Герой гражданской войны Федор Степанович Гуляев. Он повторил подвиг Ивана Сусанина. Его лично принимал Ленин». Колчаковцы зверствовали в Сибири, и партизаны вели с ними бои. Однажды враги нагрянули в деревню Рассказовку и расправились с ее жителями. Потом они двинулись в соседнюю Бобровку, но в дороге заблудились. Остановились у дома лесника Гуляева, которому в ту пору было 60 лет. «Веди нас в Бобровку к партизанам, а то и тебе не жить», — стали угрожать каратели. «Давай, собирайся немедленно». «Поведу, отчего не повезти. Дорогу я туда знаю», — согласился Гуляев. И он повел карателей, но не к партизанам, а в непроходимое болото. В лесу он знал все тропинки и потому легко скрылся от колчаковцев. К полуночи добрался до Бобровки к партизанам. А на рассвете партизаны ударили по врагу и полностью разгромили его отряд. Вскоре ходоком от крестьян Сибири Гуляев приехал в Москву. Здесь уже было известно о его подвиге. Героя принял Ленин. Он подарил Федору Степановичу шашку в серебряных ножнах, вручил ему два венка с просьбой возложить их на братской могиле героев гражданской войны. ЦИК наградил Гуляева орденом Красного Знамени. В 1928 году по решению ЦК партии Будённый выезжал в Сибирь, чтобы наладить заготовку хлеба. Сами встретились с Гуляевым, на память сфотографировались. На новом этапе. Архивные документы, письма ветеранов, рассказы тех, кто работал рядом с маршалом, дают ясное представление о его кипучей деятельности по укреплению обороны страны, строительству советских вооруженных сил. По заданию ЦК партии в марте 1926 года Будённый едет в Среднюю Азию, где сложилась тревожная обстановка. Басмачество, хотя и не имело опоры в массах, наносило немалый урон молодой Советской Республике. Дехкане были лишены возможности заниматься мирным строительством. Подрывалось доверие к советской власти. Там все еще действовал Туркестанский фронт. «У вас есть опыт борьбы с бандитизмом», — говорил Сталин. «И вы правильно оцените обстановку, примите нужные меры. Поедете в Среднюю Азию не только как член Реввоенсовета и инспектор кавалерии, но прежде всего и главным образом как представитель ЦК партии советского правительства». В Средней Азии Будённый пробыл до осени 1926 года. Он провел там большую работу. По его предложению, которое он высказал в разговоре со Сталиным в июне 1926 года, Туркестанский фронт был преобразован в Среднеазиатский военный округ. Будённый предложил также провести повсеместно выборы советов, к которым переходила вся полнота власти, а ревкомы упразднялись. Будённый принял личное участие в ряде боевых операций по уничтожению основных бандитских отрядов. Журнал «Красная конница» в частности писал. Перед началом операции в город Термез прибыл товарищ Будённый. Проинспектировав части и ознакомившись с оперативной обстановкой, товарищ Будённый дал ясные и четкие указания. И сразу же с первых дней улучшили действия нашей части, что сделало операцию целеустремленной. Когда я по заданию Семена Михайловича собирал некоторые материалы для его третьей книги «Пройденный путь», мне попался один документ, в котором говорилось, что командарм Будённый принял личное участие в боях в Средней Азии. Естественно, меня заинтересовали подробности, детали тех событий. Однако Будённый, как я ни пытался убедить его, что это важно, не счел нужным вдаваться в подробности о своем пребывании в Средней Азии, ссылаясь на то, что был там сравнительно недолго. «Ладно, — решил я, — не стану допытываться». Но спустя некоторое время узнал, что Будённый даже летал на самолете в разведку. Тогда-то я и решил встретиться с теми, кто был в Средней Азии, и дополнил записи новыми фактами. Бывший командир 2-го эскадрона 61-го кавалерийского полка 11-й кавдивизии Листовский рассказал мне о таком эпизоде. Однажды банды Ибрагимбека внезапно налетели на Бабатаг. Завязался бой. Будённый возглавил один из отрядов, и красные бойцы одержали победу. Потом Семен Михайлович в кислоте Янгибазар провел митинг.